Отражение 1. Анна Алексеевна. Умница, Валечка, девочка моя. Как вовремя, как кстати она завела в столовой этот разговор про прием в Никольском. И молодчинка моя, как хорошо все повернула. Попросила меня саму поговорить с Мишенькой. Валечка у меня такая простодушная, наивная. Она, конечно же, даже не подумала, что делает правильно. Просто сделала и все. Но так замечательно получилось. Пусть этот новенький тренер знает, кто в семье главный, кто здесь делает погоду. Главное — я. Я мать. Я самая старшая. И Михаил прислушивается только ко мне. А уж никак не к Ларке. А то этот тренер совсем климата не чувствует. Надо же. Завел со мной разговор о давлении и о погоде. Как будто я древняя старуха, выпавшая из жизни, и со мной нельзя разговаривать ни о чем серьезном. Нет бы посоветоваться со мной насчет Даночки. Спросить мое мнение, попросить методической помощи. Все-таки я в педагогике столько лет работала. Так нет, пожалуйста, вам давление. Никакого понимания у этих молодых. Погода. Вот теперь пусть знает, кто в доме погоду делает. Я Анна Алексеевна Руденко и больше никто. Порадовала меня Валечка еще и тем, что выказала такую заботу о Мишеньке. Она права. Он очень устает, ему обязательно нужно отдыхать. И для бизнеса полезно ездить на такие приемы. Конечно, надо, чтобы он поехал. И если он не хочет ехать неполной семьей, ничего не будет плохого, если они с Ларой возьмут с собой Юлечку. Я так Мише и сказала. А он и не думал возражать, согласился сразу. Конечно, он всегда меня слушается. Я и не сомневалась, что он согласится. Даже поблагодарил за хорошую идею. Ларке, конечно, не больно-то понравилось, но что она против меня может? Да ничего. Как я скажу, так и будет. И потом. Что Лариса может иметь против Юлечки? Опять же, ничего. Она к Юлечке хорошо относится, любит ее. И в Никольское на прием она наверняка мечтает поехать и расстраивается, что Миша отказывается от поездки. Так что должна до потолка прыгать от радости, когда он согласился. Просто ей неприятно, что такая хорошая мысль не ей в голову пришла, а мне. Вот и весь вопрос. Ничего. Пусть утрется. Мать всегда для своего сына быстрее и лучше все придумает, чем жена. На то она и мать. Все-таки родная кровь, да и жизненный опыт со счетов не скинешь. Молодец, Валечка, молодец, доченька. Хоть и не всегда ты меня радовала, но сегодня я с чистой совестью вставлю тебе 5 с плюсом.